Глава 16. «Нам с тобой не по пути, Лис», — мрачно произнес Базиль. «Мы встретились с ним в квартале ремесленников на территории Матага Гервина, который после того, как мы с Барсуком поклялись не нападать друг на друга, стал посредником наших переговоров, а также гарантом того, что встреча пройдет без смертоубийства. В мире истинных и первородных с такими вещами не шутят, поскольку нарушивший клятву, данную хозяину территории, автоматически превращается в изгоя. Больше с ним никто и никогда не захочет вести дел. Поэтому навстречу я и Базиль прибыли без силовой поддержки. Даже после того, что я тебе рассказал и показал?» Ответ главы клана характерников меня разочаровал. «Хотя, по правде сказать, Ниссе и Мадлен меня предупреждали о подобном результате, но я до конца надеялся, что клан характерников поддержит меня. Увы, Барсук, похоже, решил поступить по-своему». Судя по безэмоциональному выражению лица, Базиля не впечатлил ни мой рассказ о темных, ни демонстрация золотой маны. «Да, Лис, ты явно стал сильнее, и каким-то образом тебе удалось прикоснуться к древней волшбе», — морщась проговорил он. «Но твои обещания поделиться этой силой с кланом нас не прельщают. Ты даже не подозреваешь, с чем имеешь дело». «Напротив», — хмыкнул я и, сформировав небольшой золотой сгусток энергии, покатал его в ладони. «Мне как раз очень даже понятно, чем я владею». «Ты наивно полагаешь, что волшба древних колдунов покорилась тебе?» — криво усмехнулся Барсук. «Ха, глупец, ты даже не представляешь, к чему прикоснулся. Ну так просвети меня, раз уж такой опытный и знающий», — хмыкнул я. «Помнится, в последнюю нашу встречу ты сам хотел, чтобы я стал частью твоего клана». «С того дня много воды утекло», — мрачно произнес Барсук. «Тогда я еще не знал, насколько опасно находиться рядом с тобой. Характерники живут тихо, не привлекая к себе лишнего внимания. Ты же словно глаз смерча. Вроде бы вот я стою и спокойно говорю с тобой, но один неосторожный шаг в сторону, и меня уже засасывает в гигантскую воронку. Уничтожение стаи вервольфов, исчезновение Ульфа, конфликт с ведьмами — все это звенья одной цепи. Вижу, ты решил обвинить меня во всех смертных грехах, старик», — хмыкнул я. «Твой Ульф уже давно снюхался с живодерами старой Бримы. Рано или поздно не я, так кто-нибудь другой наказал бы стаю, а вместе с ней и твоего подопечного». Барсук было вскинулся, но смог сдержать себя. «И да», — продолжил я, хмыкнув. «Если вдруг думаешь, что я как-то связан с исчезновением твоего артефактора, то я тебя разочарую. Видят боги, я не убивал его и не знаю, где он. В этом я могу поклясться». Базиль, набычившись, жадно ловил каждое мое слово. «Если его не прикончила старая волчица, а потом где-то прикопала от греха», — хмыкнул я, «то вполне вероятно, что ваш Ульф просто сбежал, когда почувствовал, что запахло жареным. Ведь именно так поступают все характерники, верно? Поджимают хвосты и забиваются в дальние норы». На скулах Барсука перекатывались желваки, а в глазах застыла злость. «Хочу тебе признаться, старик», — покачал головой я. «Когда-то, очень давно, я поступал так же, как вы, но сейчас не тот случай. Ваш недавний конфликт с Ковином Мадлен тому доказательство. Одна темная, не особо напрягаясь, столкнула вас лбами, отчего вы чуть было не перебили друг друга. А потом, все-таки договорившись, не придумали ничего лучшего, как обвинить во всем меня». «Ты перешел им дорогу, а пострадали мы», — огрызнулся Барсук. «Значит, следуя твоей логике, Хримтурсам безнаказанно позволено хватать истинных и первородных, а потом приносить их в жертву своему башку?» — удивился я. «До твоего появления они сидели у себя на севере и не совались к нам», — возразил Барсук. «Старик, ты только что назвал меня наивным, но сам, похоже, не видишь главного. Пока вы все занимались своими делами и закрывали глаза на делишки темных, те, в свою очередь, приступили к захвату мира. Их жрецы собрали вокруг себя одаренных фанатиков и создали из них могущественные организации, которые начали влиять на политику всех стран материка. А ведь в первую очередь вы, являясь прямыми потомками древних колдунов, заточивших главного демона в бездне, должны были следить за тем, чтобы древний враг не восстал из пепла». Барсук, сжав зубы, покачал головой. «Самоуверенный молокосос», — процедил он. «Ты так уверенно говоришь о нашем бездействии, но не знаешь и половины того, что нам пришлось потерять. Думаешь, ты единственный, кто за последние 300 лет пытался противостоять темным?» Я весь напрягся. Наконец-то получилось задеть старика за живое. «Так расскажи мне», — сделал я короткий шаг вперед. «Расскажи все, что знаешь, старик!» Барсук скривил губы и покачал головой. «Нет, Лис, ты не втянешь нас в свою войну. Больше ни один характерник не погибнет, сражаясь за этот мир, которому плевать на наши жертвы». Сказав это, он развернулся и, не прощаясь, попытался уйти. «Постой, старик!» — окликнул его я. Окажи мне последнюю услугу, а в обмен я поклянусь, что больше никогда не побеспокою ни тебя, ни твоих братьев». Базиль, сделав шаг, замер на мгновение. Несколько секунд он стоял молча, обдумывая мои слова, но потом повернулся ко мне. «Чего хочешь?» «Взгляни на это», — произнес я, показывая свой блокнот, где на отдельную страницу мной было скопировано несколько символов из древних свитков. «Тебе знаком этот язык?» Барсук, не дотрагиваясь до моего блокнота, бросил взгляд на мои записи и глухо произнес. «Мертвый язык из мертвого храма. Многие мои братья сломали себе головы, пытаясь подобрать ключ к мертвому алфавиту. Одним из них был старый герцог де Клермон. В его норе ты сейчас живешь. Насколько мне известно, ему так и не удалось приблизиться к разгадке этой тайны». Мое сердце забилось сильнее. «Нет, Лис», — покачал головой Базиль, заметив мою реакцию. «Я не смогу прочитать эти письмена». Я тяжело вздохнул и, закрыв блокнот, засунул его во внутренний карман куртки. Вернее, попытался это сделать. Движение получилось неуклюжим, и блокнот, скользнув мимо кармана, упал на землю. Наклонившись за упавшим предметом, я услышал приглушенный возглас. Подняв взгляд на Базиля, я увидел, как он, склонив голову на бок, прищурившись, разглядывает блокнот. В его глазах я заметил удивление. Быстро проследив за его взглядом, я посмотрел на блокнот, который после падения раскрылся на той самой странице, где я сделал зарисовку кровавых символов на чердаке каретной мастерской Гандервилля. «Значит, ты не только темным дорожку перешел», — хмыкнул Базиль. «Тебе знакомы эти символы?» — спросил я. «Магия крови», — уверенно произнес Барсук и указал пальцем на два символа. «Это справа похоже на руну единения, а это руна формы. Эти записи ты тоже нашел в древнем храме?» «Нет», — ответил я и вкратце рассказал о моем ночном посещении чердака. Базиль скривил презрительно губы и потер указательным пальцем подбородок. «Волжба кровососов! Хотя, если ты говоришь, что была использована кровь птиц, волжбу творил кто-то из первородных прислужников. Из летунов. Первый, кто приходит на мысль — Зугракс. Эти мелкие твари — идеальные разведчики. Помимо того, что они способны делать дальние перелеты, так еще и являются оборотнями. В основном предстают перед своими жертвами в виде детей». «Первородный, обнаруживший эти письмена, назвал эту тварь изгнанным», — задумчиво произнес я. «Мало мне ледяных демонов, так еще и кровососы какие-то объявились. И, судя по всему, к аурингам у них отношение, мягко говоря, не самое дружелюбное». «Да», — кивнул Базилий, полностью подтверждая мои мысли, мрачно добавил. «Они потерпели поражение в Древней войне, и ауринги изгнали их на край света. Получается, что эти тоже повылазили из своих нор». Собственно, об изгнанных Нисе рассказала мне то же самое. А вот руны распознать смог только Базиль. «Что тебе известно о них?» — спросил я. «И чего мне от них ожидать?» «Ничего хорошего», — хмуро произнес старый характерник. «Судя по всему, тобой заинтересовалась одна из витал. Обычно зуграксы служат именно этим тварям, ну а те, в свою очередь, не могут существовать без сангвальдов, магов крови. Я знаю только одного мага крови. Им является король Кларона Ольгерд III, прозванный в народе Гордым. Хладнокровный, расчетливый и могущественный правитель. Именно с его предками сражались ауринги, так что я не удивлен его интересом к тебе. Еще одна причина держаться от тебя подальше. Помни, ты поклялся». Сказав это, Барсук развернулся и двинулся в сторону ближайших домов. «Не держи на него зла, ауринг». Рядом со мной возник Матага Гервин. «Базиль заплатил слишком дорогую цену. Его сын погиб, сражаясь с ледяными». «Вот значит как», — прошептал я. Провожая взглядом спину старого характерника, я тяжело вздохнул. Похоже, мне все-таки придется нарушить свои обещания. Дело в том, что когда Базиль приблизился ко мне, я отчетливо почувствовал настойчивую вибрацию в одном из кармашков моей перевязи. Похоже, один из золотых крудов выбрал себе носителя. Окрестности Велиграда, столицы королевства Кларон. «Наконец-то я добралась до тебя, старая сука!» прошипела Лада, склонившись над безвольно дергающейся на каменном полу старухой. В широко раскрытых от ужаса глазах Радвиги сейчас плясали отблески одинокого факела, освещавшего подвал ее старенького домика. Об этом схроне знала сама мать Ковина, да ее старшая дочь Заряна, которая и должна была унаследовать власть в клане после смерти главной ведьмы. И раз уж эта демоница в человеческом обличии смогла ее найти, значит, Заряну постигла жуткая участь всех ведьм Ковина. Неожиданно воскресшая Владислава никого не пожалела, ни старух, ни еще совсем молодых ведьм. О том, что на нее началась охота, Радвига поняла, как только узнала, как умерли Вислав и Яр. Старая ведьма прекрасно помнила, что Владислава, которую они сперва пытали, а потом бросили в реку, обещала, что отрежет головы всем убийцам ее мужа и детей. Ее бывшая дочь, решившая когда-то нарушить ведьмачьи законы и выйти из Ковина, ясно давала понять, кто будет следующей ее жертвой. Все предыдущие месяцы превратились для Радвиги в бесконечную гонку выживания. Она думала, что сможет отразить атаку одной единственной и не самой сильной ведьмы, но реальность оказалась совсем другой. Воскресшая опальная дочь вернулась иной, могущественной и беспощадной, и начала вершить свой кровавый суд, приговором в котором была лишь ужасная и мучительная смерть. Дочери Радвиги одна за другой умирали от мощных проклятий. Находя их обезображенные магией тела, старая мать Ковина не могла поверить в то, что это дело рук той милой и улыбчивой девушки, каковой была когда-то Ладислава. Но смерти сперва сильнейшего Стригоя, затем князя Вервольфа и уже гибель всего ее Ковина явно говорили о том, что прежняя Лада погибла в той холодной реке, но переродилась в настоящее чудовище, жаждущее утолить свой голод мести. «Если бы ты только знала, как долго я ждала нашей встречи!» На чистом, без единого изъяна лице Ладиславы играла счастливая улыбка. Радвига, обездвиженная мощным заклятием, не могла произнести ни слова. Она впервые увидела свою бывшую дочь после многих лет и на короткий миг даже забыла о происходящем. Настолько ее поразила безупречная внешность Ладиславы. Та не только избавилась от всех ужасных шрамов, которыми наградили ее сестры перед тем, как бросить в реку, но еще и, казалось, вовсе не постарела. Мало того, находясь в шаге от Лады, Радвига ощущала тяжелые эманации какой-то незнакомой волшбы, от прикосновений которой у старой ведьмы все волосы на теле вставали дыбом. Радвига, словно выброшенная на берег рыба, могла лишь открывать и закрывать свой тонкогубый рот. Рунная ловушка высосала из нее все жизненные соки, превратив ее из цветущей 50-летней женщины в 90-летнюю старуху. «Смотрю, ты от радости даже голос потеряла!» Весело хохотнула Ладислава, показывая ряд идеально ровных жемчужных зубов. «Уверена, тебе понравятся все мои сюрпризы. Я их очень тщательно готовила. Несколько долгих лет». Заложив упавший на лицо локон волос за ухо, Лада продолжила. «В отличие от Веслава и Яра, тебе несказанно повезло, матушка. Они и их семьи не смогли в полной мере насладиться моими подарками. Они умерли быстро и сравнительно без мучений. А вот моим любимым сестрам повезло больше. Особенно Заряне. О, матушка, видела бы ты ее глаза, когда я трое суток аккуратно срезала с нее кожу. При этом она ни разу не потеряла сознание, представляешь? Ты можешь гордиться мной, матушка. Я очень многому научилась за последние годы». Радвига вытаращила глаза, и ее рот открылся в безмолвном крике. «Прости, но по вполне объяснимым причинам я не могу позволить тебе говорить, так что тебе остается только слушать. Хотя мне безумно интересно задать тебе один единственный вопрос. Почему? С кровососом и тем облезлым волком все ясно. Они хотели заполучить княжество моего мужа. Но почему ты пошла против меня? Когда сестры пытали меня, они говорили, что я нарушила ведьмачий закон. Но перед свадьбой мы же хорошо с тобой попрощались. Ратибор принес тебе богатые дары, и ты отпустила меня с миром. Разве нет?» Лада всмотрелась в глаза старой ведьмы, и ее тонкие брови поползли вверх. «Ах ты ж старая подлая мразь!» В уголках глаз Лады показались слезинки. «Мои бедные детки». Позволившая себе минутную слабость, Ладислава мигом вытерла рукавом глаза и, снова приветливо улыбнувшись, произнесла мягким грудным голосом. «Ничего, матушка. Все следующие дни я буду рассказывать тебе только о них. Вся боль, которую ты ощутишь, будет возложена на алтарь памяти о моих бедных кровиночках. Готова?» Глаза старой ведьмы полезли на лоб, когда в руках Лады появился короткий каменный нож, весь испещренный рунами, и маленький пузырек с какой-то мутной зеленой настойкой. Губы ее бывшей дочери зашептали первые слова наговора, в которых Радвига без труда распознала обращение к силам леса. Как только последние слова будут произнесены, старая ведьма несколько дней не сможет ни уснуть, ни потерять сознание, а также ей не грозит смерть от потери крови. После того, как Лада влила ей в рот содержимое пузырька, по коже Радвиги пробежал прохладный освежающий холодок. Носа коснули запахи свежей травы и листьев. Первобытный ужас охватил сердце старой ведьмы, когда она услышала треск разрезаемой ткани. Через несколько минут она ощутила себя полностью обнаженной. Лада перестала шептать, и по телу Радвиги разлилось приятное тепло, дарящее свежесть и энергию. Заклятия и зелья начали действовать. «Что же?» — криво улыбнулась Лада. «Приступим?» «Увы, но с этим придется подождать. Хотя мне бы очень хотелось посмотреть все представление до конца». Вкрадчивый насмешливый голос из темноты заставил Радвигу напрячься, а Ладиславу поднять голову и резко отпрыгнуть в сторону. Выставив перед собой рунный нож, она начала нашептывать атакующий наговор. Мгновение, и левая рука Лады дернулась, а в сторону, откуда слышался голос, полетело облачко пыли. Когда первые пылинки достигли каменной стены, послышалось шипение. «Неплохо». Голос раздался прямо за спиной Лады. Но этого недостаточно. Ведьма резко обернулась и встретилась взглядом с черноволосой женщиной с узким бледным лицом и красными, как алые круды, глазами. На губах незнакомки играла снисходительная улыбка. «А за тобой пришлось побегать, милочка». Лада хищно улыбнулась в ответ и произнесла финальное слово наговора. В следующее мгновение по каменному полу, исписанному ведьмачьими рунами, пробежали энергетические всполохи и коснулись тела, ошарашенные таким развитием событий незнакомки. Миг, и подвал осветила кроваво-алая вспышка, заставившая Ладу на секунду зажмурить глаза. Когда она их снова открыла, черноволосая незнакомка стояла уже в шаге от нее. Неожиданная атака ведьмы ее явно взбесила. Ее кроваво-красные глаза пылали гневом, а из-под приоткрытых тонких губ выглядывали тонкие белые клыки. Лада попыталась атаковать ножом, но черноволосая была намного быстрее. Рывок, и голова ведьмы дернулась, а она сама, закатив глаза, начала оседать на пол. Черноволосая громко фыркнула и, склонившись над старой ведьмой, в глазах которой горели радость и облегчение, зло прошипела. «Из-за возни с тобой мне придется просить у повелителя новый амулет». Сверкнув глазами и оскалившись, она добавила. «Знала бы ты, как я хочу тебя сейчас выпить, но на твое счастье его величество запретил мне убивать тебя».